Глава 122. «Шесть минут!» — крикнул техник. Сьюзен отдала приказ. «Перепечатайте сверху вниз. Нужно читать по вертикали, а не по горизонтали». Пальцы Соши стремительно забегали по клавишам. «Так посылал свои распоряжения Цезарь», — сказал Сьюзен. «Количество букв всегда составляло совершенный квадрат». «Готово!» — крикнула Соши. Все посмотрели на вновь организованный текст, выстроенный в горизонтальную линию. «По-прежнему чепуха», — с отвращением скривился Джабба. «Смотрите, это просто бессмысленный набор букв». Слова застряли у него в горле, глаза расширились. «О, боже ты мой!» Фонтейн тоже все понял. Брови его поползли вверх. Он был потрясен. Митч и Бринкерхоф охнули в унисон. «Ну и чертовщина!» Перед глазами возник текст. PRIMEDIFFERECEBETTWOENCSREPONSIBLEFORHIRSHIKI. «Введите пробелы», — приказала Сьюзен. «Нам предстоит решить одну задачку».